Алло. Да. Валентин Петров. Ну и что тебе нужно? Привет. Что у вас, какие события в подъезде в тот раз были какие-то? Ну хуя они мне нужны, ваши события. Тот кричал долго, да? Не хожу и не слушаю. Нет, подожди, люди пришли к тебе в подъезд. Почему это обязательно ко мне? Принесли тебе тортик. Пусть жрут сами. А Курдюкова их поймали. Избивали. Пусть едят. Нет, Курдюкова их поймали, этих людей. Ты что, вообще ничего не понимаешь, что ли? Нет. Тупая от старости или от природы? А? Чего там задумал, это я разгадывать не собираюсь. Ты сказала, что если придут люди клеить объявления, и их поймают Курдюкова, ты вызовешь 02. Почему ты не вызвала в тот раз 02? Ты почему? Я не бегаю по подъезду. Они к тебе... И не караулю никого. Они пришли к тебе с подарками, а их поймали, а ты не приняла меры. Ты оказалась предателем. Ну и значит предатель. Значит, предателям отрезают пучки. А у тебя пучок здоровый. Раз ты струсила, вот в войну ты тушила зажигалки, а в понедельник ты струсила. Тебе стыд, позор и презрение. Угу. Поняла? Поняла. Грязная старуха, квартиру давай. Пошел нахуй, вот ты и есть грязная тварь. Сейчас. Вместо того, чтобы работать, блядь, аферой занимаешься. Старух мучаешь, подлюга, тебя Бог все равно накажет, ебаная тварь. Ты вышла из-за двери-то. Бог тебя накажет, сука! Сейчас приду, дверь вышибу.